Глава 28. Лид-секретарь. Лето. «Выбрасывай старого маразматика!» Таков был вердикт Двинского на большинство книг, занимавших унизительные задние ряды в дачной библиотеке. Она была не слишком велика, шкафа 4, да и ссылались сюда из городской квартиры уже и так второстепенные тома. В один прекрасный день мы постановили очистить Авгиевы конюшни, дать полкам воздуха и надежду на свежих авторов. «Почему бы и не на ваш томик, Ника?» На те же книги, что решено было оставить, я завела в компьютере реестр, чтобы впоследствии проще было отыскать нужное. Это оказалась идеальная работа для дождливого дня. Ровный шум, падающий на зелень сада воды, придавал нашим занятиям расслабленную медитативность, обычно не свойственную Двинскому взрывному темпераменту. «Эту, конечно, оставляем?» Я протянула ему томик Мандельштама, издание 1978 года. «О, привет, дорогой!» Двинский нежно погладил обложку. «Как же я за ним набегался тогда! Раритетс!» «Где отыскали в результате?» «А?» Он уже перелистывал страницы вступительной статьи. «Стибрил наверняка в чьей-то библиотеке». «Как не стыдно, Олег Евгеньевич!» Я с преувеличенной серьезностью покачала головой. Меня умиляло в нем это полное отсутствие стыдливости. «Ой, тогда был не стыдно, и сейчас на старости лет себя понимаю. Это ж Йося. Йося большой, учитель мой. Я бы без этой книжки собой не стал, Ника». «Не преувеличивайте». «Нисколько? Помните, что говорил Осип Эмильевич про слова? Как их следует знакомить друг с другом?» «Увы». «Ну как же, гениальный совет. Те слова, что раньше никогда не стояли рядом, как бы из разных миров, надо сталкивать, ставить вместе». «И искать, что у них есть общего? А если ничего?» «Еще искать. И рано или поздно найдешь. И это как озарение. Оно придает стиху ускорение, а поэту совсем другой уровень свободы. Вдруг получается, как Заболоцкий говорил, смотреть голыми глазами». «Окей, давайте сыграем». Я отложила следующую книгу. Что-то про методику преподавания в средней школе. «Только на пробу возьмем какую-нибудь банальщину. Любовь?» «Ну нет, это уж совсем кровь из глаз», — заухал Двинский. «Любовь и кровь. Слова, которые так давно знакомы, что им пора бы развестись, чтобы больше не сходиться». «Вот-вот». «Ладно, возьмем соловья». «Из набора «Шепот, легкое дыхание, трели соловья»?» «Да хоть и так. Поехали». «Вранья, галиматья?» «То есть сталкиваем идею романтики с неверностью и бредом. Тоже не бог весть, как оригинально». «Кутья, скуфья, попадья?» — развел, смеясь руками, Двинский. «Нет, а серьезно?» «Хорошо. Пусть будет сулия». «Что это?» «Вот, видишь, сейчас и познакомишься. Сулия — это такая фляга. На первый взгляд ничего общего с соловьем, но...» «Но?» — улыбнулась я. «Но на самом деле у нее длинное горлышко». «Птичье». «Именно. А еще в ней хранили вино и оливковое масло». «Согласна, вино — отличная основа, после которой особенно хочется петь, даже если ты ни разу не соловей. А масло?» «Оливковым маслом испокон веков лечили связки певцы». Я засмеялась. «Ладно, пусть будет. Еще что-нибудь? Фонетическое попадание S и L?» Но Двинский, уже потеряв весь интерес к экспериментам, замер над очередным мандельштамовским стихом. Я потихоньку стала складывать в стопку те книги, которые уж точно отправятся в макулатуру. Но на всякий случай встряхивала каждый томик. Мало ли, что может застрять между страницами. И верно. Из облезлой методики преподавания вылетела на паркет закладка. Черно-белый снимок из фотоавтомата. 4 кадра, выставленные вертикально. Я присмотрелась. Молодой человек был не Двинский. Мой уровень интереса резко упал. Но смущенная и счастливая девушка оказалась знакома. Анна. Какая юная, лет 18 от силы. Никакой нынешней сдержанности. На фотографиях старшая из сестер Двинских заливисто хохотала, тянулась к высокому рыжеволосому парнишке в профиль, прижималась к нему же в анфас. Я перевернула фотографию. Карандашом надпись. «Мы с Витькой». И дата. Да, много времени утекло. «Первая любовь?» — протянула я фотографию Двинскому. «Пуф!» Он на секунду задержался взглядом на счастливом лице дочери. «Да, был такой. Юнкеров, что ли, фамилия?» «Красивая фамилия». Я снова вгляделась в фотографию. «И мальчик славный. Сохраняем?» На этот раз Двинский так и не оторвался от книги. «Еще чего?» Но я медлила, прежде чем отправить фотографию в помойное ведро. «Снимки из фотобудки редко выходят хорошо», — размышляла я, поднимаясь на второй этаж. «Кадры нечеткие, лица смазаны, зато в них есть волшебное ощущение схваченного момента. За давностью времени каждое из таких мгновений кажется прекрасным». Я постучалась и, не дождавшись ответа, толкнула дверь Аниной комнаты. Тишина, чистота, легкий запах цветочных духов, забытая на стуле бледно-розовая махеровая кофта. Я положила старый учебник на стол, оставив кончик закладки на виду. Привет из юности, укол ностальгии, взглянуть мельком, да и улыбнуться со светлой печалью. А за ужином тем же вечером задалась вопросом. Может, за уверенностью Двинского, что фотографию следует выкинуть, стояли резоны посерьезнее, чем нежелание захламлять семейный архив? Отметив, что к столу Анна спустилась с опухшими веками и покрасневшим носом. Солировал за столом, как водится, отец семейства. Анна не произнесла ни слова. На следующее утро, бинго, два в одном. И заплаканные глаза, и темные круги под ними. Берусь утверждать, что никто, кроме меня, не заметил, что Анна Двинская прорыдала весь вечер и ночь. Возможно, причиной был вовсе не мальчик на старой фотографии. Однако я решила-таки пробить парня по соцсетям. Фамилия Юнкеров не слишком распространена, но отыскала я не самого Виктора, а страничку его счастливой супруги, прекрасной в своем незатейливом эксгибиционизме. В мозаике картинок, состоящих из домашних интерьеров, обожаемого кота и двух сыновей-погодков, супруг мелькал много реже. Но он тоже был трофеем, пусть и не бог весть каким весомым. Учитель средней школы. Так себе Абрамович. Зато, сказала себе я, повзрослевший рыжеволосый мальчик не изменил выбранной профессии. Не стал офисным планктоном, а продолжает пользоваться полученными в учебнике по методологии преподавания знаниями. Молодец. Мне вдруг вспомнилась недавняя сцена за чаепитием. Двинский хвастался приведенным, наконец, в порядок архивом. Наконец-то, заявил он с пафосом, его жизни придана логика драматургии. Тут уж пора задуматься о премии. Нет, премии. «Интерес публики должен подогреваться постепенно», — утверждал Двинский. «Медленный огонек, он самый верный. Вот», — назвал он несколько незнакомых мне имен, — «уже накропали что-то весьма лестное. А собственная дочь...» «Господи, папа!» — Анна качнула головой. «Как ты надоел со своими литинтригами! Лучше бы я в школе преподавала, право слово!» У Двинского вытянулось лицо. «Да что ты!» «И мужа своего тянуло бы за те же копейки!» Алексей, оторопев от своего неожиданного выхода на сцену, подавился чаем. «Я сам мог бы...» — начал он. «Уйти, не спросясь из журналистов, программисты?» «При всем уважении, не думаю, что должен спрашивать у вас на это разрешение, Олег Евгеньевич». «При всем уважении, вы живете в моем доме. Простая любезность, не говоря уже о том самом уважении». «Папа!» Анна покрылась красными пятнами. «Перестань, ради бога!» Двинский поднял руки. «Сдаюсь». А Анна повернулась ко мне с заварочным чайником. «Чаю?» Я молча кивнула. Пятна постепенно сходили с нежного лица. Еще чуть-чуть, и вот снова передо мной улыбка, приятная во всех отношениях. «Папа выращивает исключительно нужные ему цветы», — сказала она. «Одна Алекс смогла ему сопротивляться». Двинский фыркнул. А Анна продолжила также безмятежно. «Не поверите, Ника, я даже дипломную работу писала на тему «Влияние местных СМИ на духовную жизнь города». А где реет дух, там слышится и стих, не так ли, папа?» так ли», — проворчал Двинский. «И всем от этого было только лучше». Анна ничего не ответила, лишь чуть выпрямилась на плетеном стуле. «Итак», — додумала я ситуацию, — Анна хотела идти в учителя. Желание по нынешним временам редкое и похвальное. Однако папа настоял на более престижной профессии, теснее связанной с литературой. Она ведь дочь поэта, не так ли? Так. Но что-то еще пульсировало за той перепалкой и за чаепитием, трепетало испуганной жилкой. И я решила добить историю с Витей Юнкеровым. Например, выяснить, где последний преподает. Школа оказалась центральной, в начале улицы Восстания. «Не слишком далеко от Аниного места работы», — размышляла я. «Могли бы и пересекаться, и даже приятельствовать. Но вряд ли тогда старая фотография вызвала бы столь резкий взрыв чувств». Погуглив телефон школы, я набрала номер. «Будьте добры, соедините меня с директором. Это по поводу работы». Любезный женский голос заявил, что директор на совещании в РОНО, а она лишь секретарь. Что ж, секретарь мне тоже сгодится. Я бы очень хотела найти место на полставки. Учителем литературы. У вас есть профильное образование? Первый курс педагогического университета имени Герцена, а после журфак СПбГУ. Полставки, говорите? В трубке зашуршали бумагами. «Только вам нужно переговорить с директором». Секретарша продиктовала мне телефон. «Похоже, — подумала я, его записывая, — полставки нам обеспечены. С приличными кадрами в школах всегда дефицит». Осталось дождаться, когда Анне в следующий раз понадобятся мои услуги шофера. Тем утром мы уже въехали в центр, я предложила довести ее прямо до редакции, а я все не могла решиться начать разговор. «Аня!» Наконец начала я, встав на долгом светофоре. «Если вдруг вы захотите вернуться в школу, это возможно». «Да бросьте». Аня смотрела в сторону. «У меня и времени уже не осталось преподавать». «Можно учительствовать на полставки». «Есть школа недалеко от редакции. Гуманитарная гимназия». Она повернулась ко мне. «Вы сейчас серьезно?» Я быстро кивнула. «Почему нет?» «Думаю, они даже могут предложить вам вести какой-нибудь факультатив по журналистике. Детям это интересно, а у вас это займет всего несколько часов в неделю». Анна молчала, глядя в сторону. «Никто не обязан знать. По крайней мере, поначалу». Я нервно взглянула на тонкий профиль. Удивительно все-таки, до какой степени ни одна из дочерей Двинского не похожа на отца. Вздохнула. «Аня... Вы тоже имеете право заниматься тем, что вам действительно нравится». Мы подъехали к редакции. «Спасибо, Ника, за беспокойство, но нет, боюсь, уже поздно. Я остыла». Она вышла из машины, но я окликнула ее, высунув в окно руку со сложенным листком. «Вот, это телефон директрисы. Она ждет вашего звонка. Возьмите, вдруг передумаете». И когда она потянулась за бумажкой, добавила. «Там, кстати, работает ваш старый знакомый. Юнкеров, кажется». Рука, забирающая у меня листок, дрогнула. Развернувшись и выехав на дорогу, я то и дело бросала взгляд в зеркало дальнего вида. Туда, где, застыв, стояла на тротуаре Анна. Я уговаривала себя, что делаю это исключительно из человеколюбия. Но в глубине души, стараясь как можно быстрее выбраться из черты города в сторону дачных поселков, задавалась вопросом. Зачем я пытаюсь взбаламутить этот тихий семейный пруд? Ответ лежал на поверхности. но выставлял меня, увы, не в лучшем свете.